Глава 12. Как измерить успех? Почему критерием может быть смех? Я выполнял тот же видеокомплекс по йоге, который раньше делал уже раз 30. Поскольку все упражнения мне знакомы, обычно у меня не возникало проблем с дыханием во время асан, я ощущал каждый момент и медитировал. В этот раз все шло не так. Мои мысли бродили где-то далеко, а тело не хотело слушаться. Я дважды сделал позу «воина-1» вместо того, чтобы поменять ноги. Я не смог удержать равновесие в позе орла. В какой-то момент, выполняя вытяжение одной ноги вверх, я бросил взгляд на видео и понял, что отстал от ведущего на две асаны. Но хуже всего даже не то, что у меня не получались асаны, а то, что я испытывал раздражение, беспокойство и стресс. Едва ли ждешь таких эмоций от йоги. Практика мне не помогла, а только израсходовала мою энергию. Почему так вышло? Потому что я не только занимался йогой, а параллельно смотрел телевизор. Следующий эксперимент я начал после разговора с мамой. Мы обсуждали ее планы, и она упомянула, что договорилась пообедать вместе с семейной парой, которая ей очень нравится. Я поинтересовался, что особенного в этих людях. «Они много смеются», — ответила мама. «Это так здорово. Сегодня люди смеются гораздо реже». Ее слова не шли у меня из головы. А ведь она права. Мы смеемся гораздо реже, чем раньше. Я стал над этим думать и выдвинул гипотезу, которую решил проверить на практике. Дело не в том, что мы подавлены и в плохом настроении, а в том, что мы отвлекаемся. Невозможно смеяться, когда мысли заняты чем-то другим. Многозадачность негативно сказывается на результативности. Как показал мой пример с йогой и как свидетельствуют результаты многочисленных исследований, за рассеянное внимание человек расплачивается заметным снижением эффективности и результативности. Наблюдение моей мамы указывает на еще более неприятные последствия многозадачности, эмоциональное. Невозможно испытывать радость или удовольствие, когда внимание расфокусировано. Гнев, разочарование, раздражение — да. Эти эмоции возникают моментально. По сути, многозадачность стимулирует их. Но смех — почти никогда. Какое это имеет значение? Так ли важно, сколько мы смеемся? Причем здесь управление? Как оказалось, это очень важно. Пример с йогой — не первый случай, когда я пробовал делать несколько дел одновременно. До этого я смотрел телевизор, обрабатывая операции по кредитной карте в Excel, по сути, выполняя механическую работу по копированию данных из одной ячейки в другую. У меня не только ушло на нее в 4 раза больше времени, чем если бы я был сосредоточен только на этой задаче. Мое раздражение медленно, но верно росло. Когда кто-то заглянул ко мне в офис с вопросом, я больше не мог сдерживаться и нагрубил в ответ. Мне было ужасно стыдно. Это вопрос самооценки в том числе. Отсутствие смеха может быть симптомом, запаздывающим индикатором нездоровой ситуации, негативно сказывающейся на нашей жизни и компании. Мы не смеемся, потому что больше не присутствуем осознанно и полностью здесь и сейчас. Физически мы в одном месте, но наши мысли могут быть где угодно. Вспомните все последние разы, когда вы разговаривали по телефону. Чем вы занимались параллельно? Управляли автомобилем? Искали что-то в интернете? Читали и удаляли электронные письма, писали кому-то сообщения, разбирали корреспонденцию или думали о чем-то своем, ремонте, недавней ссоре с кем-то, бесконечном списке дел, никак не связанном с темой разговора. К сожалению, полное присутствие в моменте стало огромной редкостью в нашей суматошной жизни. Разве некоторые люди не получают удовольствия от решения задачи, когда под контролем нужно держать несколько дел сразу? Спросил меня друг, когда я поделился с ним своей мыслью. Как насчет сложной деятельности, охватывающей сразу несколько направлений, например, выступление с презентацией? Разумеется. Я обожаю выступать с презентациями. Стоя перед аудиторией, я думаю о множестве вещей сразу. О содержании, подаче, энергетике зала, о том, когда уместно вставить шутку, о человеке в первом ряду с недовольным выражением лица, о том, сколько у меня осталось времени и о многом другом. Но причина, по которой мне нравится напряжение от этого разноголосого множества, именно в том, что я максимально сосредоточен. Я в боевой готовности, мои чувства обострены, я готов к любому повороту. Да, в фокусе моего внимания много вещей одновременно, но все они связаны. Это придает мне уверенности в себе. Удовольствие от сложной, многоплановой деятельности именно в том, что она требует единого фокуса. Все, чему надо уделить внимание, взаимосвязано. Проблемы возникают при попытках заниматься разноплановыми делами, например, разговаривать и читать письмо. Но решение есть. Это смех. Как человек, ориентированный на достижения, предлагаю бросить себе вызов. Постарайтесь почаще искренне смеяться. Не просто усмехаться, этого недостаточно, а по-настоящему. Выберите любое число раз — 3, 8, 20, а потом попробуйте его достичь. На первый взгляд это может показаться безумием, но не отмахивайтесь от идеи, не обдумав ее. В компаниях, нацеленных на результат, измеряют все. Почему бы не это? Хотя бы до тех пор, пока мы разберемся с этим с научной точки зрения. Вот интересный факт. Человек не может заставить себя смеяться. Это происходит при совпадении всех условий, когда он чувствует себя комфортно, уверен в себе, сосредоточен на том, чем занимается в данный момент. Как смеяться чаще? Создайте условия, занимайтесь одним делом за раз. Если вам в голову приходит мысль, которую вы боитесь забыть, запишите ее где-нибудь, чтобы чуть позже сосредоточиться только на ней. Не позволяйте вниманию рассеиваться. Сконцентрируйтесь на том, чем занимаетесь в данный момент. И расслабьтесь, чтобы получить все, о чем мы говорили в рамках первого элемента. Найдите точку опоры, когда мир несется на бешеной скорости. Сохраняйте интерес к себе, относитесь к себе с сочувствием и сопереживанием. Цените все аспекты своей личности. Четко представьте, каким вы хотите быть, и практикуйтесь с благодарностью за то, кем вы уже стали. Рационально расходуйте энергию, и у вас усилится вера в себя, и вы приблизитесь к тому, кем вы хотите быть. Мы уже знаем, что все это поможет нам стать более продуктивными и сильными. Замечательно, это принесет вам радость и вызовет неподдельный смех.